прозит», — ответил Филиппе, залпом выпивая ром, как настоящий мужчина. «У вас приличная каюта, а я думал, что матросы спят все вместе». «Иногда приходит Орф, когда ему надоедят два китайца из его каюты. А знаешь, у тебя неплохой табак. Чуток слабоват, конечно, но лучше, чем та пакость, которую ты курил в прошлый раз. Давай набьем еще по трубочке. Как ты?» «Давайте», — сказал Филиппе, без особого желания. Он оглядел каюту. На грязных стенах висели, прикрепленные булавками, фотографии мужчин и женщин, календарь с тремя птичками, несущими в клюве золоченую нить. На полу, в углу, валялись два матраца, один поверх другого. Там же стоял столик, на ножках которого застыли потеки краски, казавшиеся совсем свежими. В раскрытом настежь шкафу висели на гвозде часы, старые тельняшки, короткий бич, фиолетовая подушечка для иголок. Стояли бутылки, пустые и полные, грязные стаканы. Филиппе нетвердой рукой снова набил трубку. Ром был чертовски крепкий, а Боб налил ему еще целый стакан. Он старался не смотреть на руки Боба, напоминавшие мохнатых пауков, но наколотая на предплечье голубая змея ему нравилась. Филиппе спросил Боба, больно ли делать татуировку. «Нет, совсем не больно, только нужно запастись терпением. Еще много значит, на каком месте она делается». Он знавал одного бременского матроса, у которого хватило духу сделать себе татуировку на... Филиппе слушал пораженный, спрашивая себя, имеется ли в каюте вентиляция, потому что дым становился все гуще, а запах рома все сильнее, и он уже видел Боба словно сквозь пелену. Боб, ласково глядя на него, объяснял, что лучшим способом татуировки считается японский. Женскую фигуру на правом плече наколол ему Кира, один его дружок, который, помимо всего прочего, еще и подторговывает опиумом. Медленно, почти изящно, стянул он с себя тельняшку и показал Филиппе женщину на правом плече, две стрелы и гитару, орла, расправившего огромные крылья почти во всю ширину его могучей груди. Чтобы наколоть этого орла, ему пришлось крепко напиться. Кое-где кожа на груди очень нежная и здорово болела от уколов иглой. А у Филиппе чувствительная кожа? Да, конечно, наверное, как у всех людей. Нет, не как у всех. Это зависит от расы и от профессии. В самом деле, отличный английский табачок, так что можно покуривать и попивать дальше. Неважно, что ему не очень-то хочется. Так всегда бывает во время выпивки. Надо только чуток пересилить себя, и снова появится желание. А ром приятный, белый, вкусный и душистый. Еще один стаканчик, и он покажет альбом с фотографиями. У них, как правило, фотографирует Орф, но и у него тоже немало карточек, которые ему дарили женщины в портовых городах. Женщины вообще любят дарить свои фотографии, некоторые даже довольно-таки. Но сперва они выпьют за дружбу. Отличный, очень вкусный, ароматный ром. Он превосходно подходит к английскому табачку. А что жарко, так это ясно, раз они рядом с машинным отделением. Ему тоже надо взять, да и снять рубаху, чтобы почувствовать себя удобно. И они будут толковать, как старые друзья. Нет, открывать дверь не стоит, да им все равно не выйдет. А вот если кто-нибудь застукает его в этом уголке... Как хорошо, ничего не делая, болтать и попивать себе ром. И беспокоиться не о чем. Еще совсем рано, если только, конечно, его не разыскивает мамаша. «Ну-ну, сердиться нечего. Это он так пошутил. Он прекрасно знает, что Филиппе делает все, что ему заблагорассудится. Так и должно быть. Много дыма? Да, конечно. Но когда куришь отличный табачок, не грех и подышать таким дымом. И еще стаканчик. Одно к другому, как говорят, раз все так здорово получается».